Глава 4. Дом наместника сгорел дотла. Даже камень оплавился, но соседние здания не пострадали. Жители славят светлых, а я поражаюсь удивительной избирательности пламени. Оно заметало следы. Все, что имело отношение к ведьме, уничтожено. Ведущие умеют составлять такие сложные заклинания? «Не в одиночку», — уклончиво ответила я. «Подобная магия завязана на силе стихий, а для ее активации нужен маг. Сложная комбинация чар, доступная не каждой ведьме. Что-то мне подсказывает, имя конкретно этой вам знакомо». Увы, мои информаторы сообщили лишь о книге. Ее хозяйка умело скрывает не только имя и лицо, но и связи. Кстати, есть возможность отследить ведущую по ее гримуару? Магия ведьм проявляется иначе, чем у магов. Вы видите энергетические связи и работаете с ними, при поиске ориентируясь на узлы силы. Мы же обращаемся к чарам иного порядка. Они в окружающем мире, в природе, в эманациях. Можно создать зелье-уловитель, и оно покажет эхо волшебства и направление движения. Но это займет время. Нужно изучить гримуар, снять слепки всех заклинаний и проклятий. Я хочу лабораторию. Ее уже готовят. Я распорядился построить для вас отдельное помещение и оборудовать всем необходимым. Достаточно подвала в замке? Недостаточно. И наше с вами злоключение тому пример. Тут не поспоришь. Когда я избавляла Злату от проклятия и спасала советника, мы как раз были в подвале Малахитового замка, рядом с источником силы. Во время сражения Верховной и ее сестры рвануло так, что... Я не видела своими глазами, но из рассказа знакомых сделала вывод, что все левое крыло придется отстраивать заново. Это печалило. В той части замка располагалась библиотека с редкими книгами, написанными женщинами и для женщин. О, сколько поколений ведьмочек выросли на этих произведениях и следовали инструкциям по порабощению мужчин. Надо, кстати, попрактиковать что-нибудь на эффективном супруге. Аргумент, была вынуждена признать я. Кстати, слуги уже в курсе вашего нового статуса. А родители? Я оповестил всех, кому необходимо знать. Для остальных будет сюрприз. То есть любовницы пребывают в блаженном неведении, сделала вывод я. Дорогой, вы меня совсем не бережете. Остаться вдовцом в первый же день, моветон? Если бы моя дорогая супруга сама активно не лезла в неприятности, не хватало голыми руками старинные гримуары и не активировала проклятие, то риск стать вдовцом был бы минимален, насмешливо отозвался советник. А так я делаю все возможное, чтобы она выжила и даже принесла пользу нашей семье. Какую? Спросила я подозрительно. Уж не на продолжение ли рода намекает дорогой благоверный? Я на это не подписывалась. Нет, он хорош собой, статен и обходителен, да и чувство юмора темненькое, как я люблю. Одна беда, мы в браке, а я отказываюсь спать с собственным мужем. Как только снимете проклятие со светлых магов, мы прославимся. Я как первый подопытный, вы как маг-избавитель. Ведьма, поправила уже привычно. И первой была племяшка, а не вы. Это уже детали, отмахнулся советник, а затем посерьезнел. Леди Велимира, вам лучше остаться в номере. Не думаю, что за плямбой стоит ведьма, но все может быть. Много совпадений. «Мы ведь это уже обсуждали», — возмутилась я, складывая руки на груди. «Со мной вам безопаснее, чем одному». «Зато вам со мной не особо безопасно, и это раздражает». «Переживаете из-за своей мужской, то есть магической несостоятельности?» Темный взгляд, которым смерил меня советник, компенсировал все неприятные события этого длинного дня. Мелочь, а так хорошо на душе. Переживаю из-за вашего неугомонного характера. Так ведьма же, чего вы от меня хотели? Действительно, и как я мог забыть? Пробурчал под нос лорд Трен, вызывая у меня пакостливую улыбку. Ладно, сейчас поужинаем и можно идти. Кстати, будете брать с собой теневика? Он сам возьмется, вздохнула я, покосившись на тени. Мор находился где-то здесь, но упорно не хотел показываться. Кудрях и Акуэль не реагировали на светлую магию, а вот самого советника недолюбливали. За дело, кстати. Одно время он активно пробуждал магию в моей племяннице, организовывая для нее разные стрессовые ситуации. Но речь не об этом. В отличие от моего фамильяра и горгула, Мор, как обычный теневик, боялся магии света Я пока не понимала, что пошло не так при делении, но собиралась выяснить. Еще один пунктик в копилку научных изысканий. В трактир или попросим принести еду сюда? Лучше трактир, там проходимость больше. Хмыкнув, мужчина галантно придержал дверь, пропуская меня вперед. Темнело в это время года рано. Стрелки часов едва-едва перешагнули за цифру 5, а город уже погрузился в промозглые сумерки с ароматом сырости. Кое-где висели уличные фонари, создавая иллюзию освещенности. Иногда среди домов мелькали крупные тени со светящимися глазами. Чудесный город. Надеюсь, вы уже подобрали нового наместника для столь интересного региона. У императора на примете есть несколько провинившихся аристократов. Уверен, они по достоинству оценят здешний колорит. «Сурово», — фыркнула в ответ, не испытывая ни капли жалости к будущему управленцу. «На самом деле, отлучение от двора можно считать наградой. Жить среди постоянных заговоров, сплетен и интриг? Мне, как ведьме, это нравилось. А вот нормальный человек мог сойти с ума. Мой муж нормальным назывался с натяжкой, поэтому выступал не только советником правителя, но и исполнителем разных любопытных поручений». «Как будем охотиться на плямбу?» «Приманю к берегу и спеленаю ловчей сетью. Одно светлое заклинание, и проблема решена». «Простенько, но в плане есть недостаток». «Какой же?» – терпеливо спросил мужчина, когда я многозначительно замолчала. «Плямба чувствительна к магии. Значит, не вылезет ни на вас, ни на меня». «Предложение?» «Нам нужна жертва». «Есть кто-то на примете?» «Можем взять ту дамочку из гостиницы». «Оказывается, вы ревнивы, леди Велимира». «Ведьма. И ревность тут ни при чем. Чистый расчет. От нее наверняка несет дешевыми духами и сигаретами. Плямба, как и любая водная тварь, чувствительна к ярким запахам». «Эх, жаль, наместник сгорел. От него случайно ничего не осталось?» «Дорогая, вынужден признаться, я вас боюсь». Рассмеялся лорд Трен, и я чуть не споткнулась, зачарованная этим звуком. Он умеет смеяться. Не только хамить, язвить, спорить и пререкаться, но и проявлять нормальные адекватные эмоции. Ужас какой! Мой мир не будет прежним. Давайте обойдемся без членовредительства и начнем с малого, рыбных потрохов. Думаю, хозяин таверны выделит нам несколько килограммов для дела. Так неинтересно. Без огонька, без задора. «В следующий раз сделаем по-вашему», – пообещал супруг, и мы шагнули в уже знакомое помещение. К вечеру посетителей прибавилось. Я заметила всего один свободный столик и тут же потащила к нему лорда. Мальчишка-подавальщик, увидев нас, расплылся в радостной улыбке и поспешил обслужить гостей, оставивших несколько звонких медяшек на конфеты. «Очень советую уху и карасей с грибами». «Неси», – с грустью кивнул советник. «Бедненький. Наверняка хотел мяса, а тут все рыба да рыба». Впрочем, мужчину быстро отвлекла хмурая компания через два стола. Судя по напряженному взгляду, супруг пытался прочесть разговор по губам. «Можете создать вокруг нас звуконепроницаемый барьер?» – спросила я, отвлекая лорда от важного дела. Несложный пас рукой, и над столом появилось невидимое, но ощутимое силовое поле. Удовлетворившись исчезнувшим гомоном голосов, я постучала костяшками пальцев по деревянному столу, налаживая природную связь, и нитью потянулась к заинтересовавшей компании. «Утянула его! Я даже дернуться не успел!» Лорд Трен перевел взгляд на меня, а затем на стол, от которого пошел звук. Впечатлился и принялся за самое интересное дело – подслушивание. «Говорил вам, нечисть это! Что-то творится на границе, что-то нехорошее!» «Когда это там творилось хорошее? Лезут и лезут твари, мы для них что, дармовой корм?» «Никакой защиты от императора. Налоги тянет, все соки из нас хлюпает, а сгинем даже не заметит. У него в столице своих забот хватает. Слышали, там аристократишек порубили. Как есть, заговор очередной раскрыли». «Да нам с этого какое дело? Одного прибьют, другой придет, лишь бы налоги не поднимали». «Так, коли новый придет, то и поднять может. Лучше старое зло, проверенное». «Дело, говоришь?» Я не видела лиц мужиков, но по всему выходило, что тварь уже успела кого-то утащить. Хорошо, если только одного рыбака. «Мое предложение все еще в силе. На всякий случай напомнила советнику, принимая из рук подавальщика дымящуюся кружку с хвойным ароматом. «Какое из?» «Плямба, ночная жрица, приманка». «Леди Велимира, откуда в вас такое человеконелюбие?» с укором спросил лорд Трен. «Дайте-ка подумать. Сегодня меня выдали замуж против воли, а затем пытались сделать вдовой. Вместо шикарного замка со всеми удобствами – захолустный городок. Вместо первой брачной ночи – охота на нечисть. Думаю, у меня есть все основания недолюбливать мир и населяющих его созданий». «Можем организовать брачную ночь после поимки Плямбы», – щедро предложил супруг таким тоном, что я чуть не подавилась отваром. «Нет уж, давайте дозировать удовольствие. Либо долг имперский, либо супружеский». «Ой, вам не угодишь», – жеманно произнес мужчина, да еще с таким выражением лица, что я не выдержала и рассмеялась. «Ужас какой! Меня веселит человек, которого я всего несколько часов назад планировала извращенно прибить. Учитывая особенности собственного характера, я должна была злиться, ругаться и пытаться сбежать. Но мозг проявлял удивительную рассудительность. Любомира могла мною гордиться. Увы, она не застала этот момент. Стало немного грустно, хотя я и понимала, что наставница сейчас в чертогах темной матери. Наверняка наблюдает за мной и посмеивается над любимой и самой лучшей ученицей». «Эй, парень!» – позвал лорд Трен подавальщика, когда мы закончили с недурственным ужином. «Достанешь взамен монетки рыбных голов?» «Легко», – закивал мальчик, а затем вдруг замер и нахмурился. «Господин, вы собираетесь охотиться на Плямбу, да?» «Допустим». «Не ходите». «Почему?» «Не надо», – пробормотал мальчик, а затем как-то затравленно посмотрел по сторонам. «Она скоро уйдет, и все снова станет как раньше». «Такое уже было?» «Она не задержится долго и никого больше не тронет. Не убивайте ее, пожалуйста». Пока муж настойчиво расспрашивал подавальщика, я смотрела на испуганное лицо, судорожно сжатые кулаки и не могла понять, что меня тревожит. Если бы Плямба являлась защитницей города, то рыбаки реагировали иначе. Но нет, в их речах проскальзывали страх и ненависть. Без удивления. Значит, случай не первый, как я решила вначале. «Это не Плямба, верно?» – спросила тихо, обрывая ребенка на полуслове. «Хотя и выглядит как нечисть. Тварь к текущему моменту убила бы куда больше людей. Это утащило лишь одного. Кто это, малыш? Кто она тебе?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». В ведьмовских глазах вспыхнул колдовской огонь, заставляя мальчика отшатнуться. Но супруг удержал. Аккуратно сжал запястье, заставляя придвинуться вплотную, и повторил вопрос. «Кто она тебе?» «Моя мама», – испуганно прошептал подавальщик, а меня буквально подбросило на ноги. «Велимира?» – муж вскочил следом. «Принудительный оборот. Магия мертвой крови. Однажды я сталкивалась с этой мерзостью. Нам надо идти». «Господин! Госпожа! Не губите ее!» – хрипло прошептал мальчик и попытался рухнуть на колени, но советник снова удержал. «Не привлекай к себе внимания и никому не рассказывай о том, что узнали мы», – серьезно проговорил лорд Трен, а затем бросил на стол золотой. «Вычтешь за ужин, остальное заберешь себе». «Да, господин», – простучал зубами подавальщик, сгребая трясущимися руками монету. Благодаря лорду Трену и его магии на нас никто не обратил внимания. Таверну мы покинули незамеченными, чувствуя отчаянный взгляд ребенка. «Как такое возможно?» – спросил лорд Трен, когда мы отошли на приличное расстояние. «Механизм, как у двуликих. В момент оборота физическая оболочка расщепляется, а затем выстраивается по новому каркасу. Только в случае с темными тварями закон сохранения массы выполняется за счет мертвой крови. То есть там, где не хватает веса или габаритов, идет замещение мертвой плотью. Совместная разработка некромантов и отступниц. Зато теперь понятно, как ведьма доставляла в город зелья и артефакты». «А в чем проблема? Сначала на обозе, а на входе в город заплатил стражи и спокойно проезжаешь». «Все не так просто. На тракте обоз могли ограбить, а везти ценные предметы самой – опасно. Стражников можно подкупить, это да, но…» Я покосилась на фиктивного мужа, раздумывая, открыть маленькую тайну или лучше не стоит. «Ладно, поделюсь. Деятельность каждой ведьмы тщательно отслеживается. Особенно, если одна из сестер переступила черту и перешла на темную сторону. В каждом городе у нас свои соглядатаи, которые отслеживают любую видовскую активность и доносят в Ковен. Получается, слухи о свободе ведьм – лишь слухи? Нам не мешают колдовать, но во всем нужна мера и контроль для собственного спокойствия. И вы так уверены, что информаторов никто не перекупал? Не уверена. Поэтому для соглядатаев имелись свои соглядатаи. Хороший подход. Как раз хотел предложить идею. Лорд Трен, вы что же, помогаете ведьмам? Позор на вашу лордовскую честь. Не ведьмам, а одной конкретной блондинке. Дорогой, вот я не пойму, вы меня сейчас оскорбили или констатировали факт? Как пожелаете, дорогая. Так что там с плямбой? Ругаться не хотелось, да и вредничать тоже. Удивительно, с моим скверным характером. Заболела, что ли? Перевозить запрещенку внутри твари безопаснее и экономнее. Никто добровольно не сунется к жуткой твари, периодами навещающей озеро. Думаю, взамен колдовских вещей наместник отправлял с перевертышем золото, а может, еще что-то ценное. Это многое объясняет. Ей можно помочь? Не знаю, но попытаюсь. Жаль, от наместника ничего не осталось, и я бы поглумилась над его останками. Если хотите, дорогая, найдем некроманта и призовем душу. Отомстите ей. Отличная идея. Мне нравится. Что бы я без вас делала? Ах да, была бы в вечных болотах и наводила порядок. Вы опять придираетесь к деталям. Действительно, чего это я? Проворчала в ответ и ускорилась. До полуночи надо было многое успеть.